Панайотеску хотел было заметить, что по сравнению с коровой или быком, теленок тоже деталь, но сдержался из уважения к деду. Они расстались. Панайотеску направился в милицию, то есть вверх по улице, а дед, спросив первого попавшегося мальчишку, где живет Юстина Кречун, пошел вниз, довольный, что, наконец, остался один и может спокойно подумать. Впечатлений было немало. Первые и самые приятные были связаны с живописным расположением села и с изменениями, происшедшими в нем за последнее время. Он не понимал одного, почему многие понастроили себе не только внушительные дома, но и коровники поистине поразительных размеров. «Всему свое время», — сказал себе майор, вспоминая, как нарочито усердствовал председатель Ордыряну, стараясь показать им сельские достижения. Другие впечатления относились к Анне Драге, к ее смерти, к тем сведениям о ней, которые прибавились к известным еще в Бухаресте. К сожалению, последние не помогали ему выбрать из многих возможных версий хотя бы одну. Что-то неопределенное говорило ему, что, вопреки внешним данным, это дело таит в себе нечто сенсационное. Юстина Кречун кормила пастушьего пса. Она была в новой плессированной юбке, и майор понял, что женщину предупредили о его приходе, иначе она не достала бы в будний день из сундука с приданым одежды, пахнущей базиликом. Кормежка пса была лишь предлогом задержаться во дворе. Пес был явно сыт и норовил повернуться хвостом к миске с дымящимися трубями, замешанными на молоке. Женщине было под 50. И хотя она подрумянила щеки красной крепоновой бумагой, бледноватая кожа лица выдавала ее годы. «Прошу меня извинить», — начал дед церемонно. «Если я не ошибаюсь, вы Юстина Кречун?» «Я, уважаемая, тут дед, согласно правилу, показал удостоверение, приехал из Бухареста по делу вашей бывшей квартиросъемщицы Анны Драги». Женщину ничуть не взволновали ни официальный тон майора, ни его удостоверение, которое она взяла без всякого смущения, долго разглядывая фотографию. «Какие молодые да красивые вы были!» — сказала она, откровенно уставясь на деда, черты лица которого и сейчас еще были приятными. Устина поняла это сразу, иначе зачем бы ей смотреть на юридическое лицо, как на икону? «Проходите, прошу вас. Нам нечего стыдиться нашего дома», — продолжала она, и первой переступила порог, чтобы показать деду, куда пройти. В доме Юстины Кречун, пусть и не новым, было очень чисто прибрано. Большие комнаты, всюду подушки, вышивки. Можно было подумать, что дед ошибся, предположив, что женщина специально приоделась. Ее наряд мог быть и повседневным. Дед сел на стул в горнице и подвергся, так сказать, угощению. Юстина настаивала до тех пор, пока гость не отведал домашнего пирога, накрытого перед его приходом расшитым цветами полотенцем. «Ой, дорогой товарищ, как я напугалась, когда мне сказали, что едет начальник из самого Бухареста. Да и вы человек, как все люди, и у вас даже формы нет, как у нашего милиционера. Он частенько к нам захаживал, когда жива была наша Анна. Пригожая девушка была она. И как умерла, бедняжечка». Тут Юстина поднесла руку к глазам, собираясь вытереть слезы, которые не хотели появляться. «Сколько времени она жила у вас?» — спросил дед, поняв, что если он не направит беседу, она может хаотично длиться часами. Женщина обладала такими словесными резервами, которые трудно было исчерпать. «Вот с лишним. У меня она и ела вечером, и утром, а обедала в кооперативе, порой прихватывала что-нибудь с собой в портфель, ну, как все здесь у нас делают. Много не ела, не хотела толстеть, хотя по мне худая женщина гроша ломаного не стоит. Что касается худых, будьте добры, расскажите что-нибудь про нее. Как случилось, что она утонула? Подробности о ней, которые мне, человеку, знающему ее только по фотографии, помогли бы хоть в общих чертах представить ее жизнь. Вы не подозреваете, какое значение имеют детали и мелочи в нашей профессии, как они помогают нам выйти из тупика». Юстина Кречин рот раскрыла от удивления.